Дети вытащили на берег большую клетку и стали доставать оттуда свой улов. Там были несколько метровых омаров и несколько яркой окраски рыб с полметра длиной. Наибольшее внимание детей привлекла рыба золотистого цвета. Все туловище этой рыбы было золотисто-желтым, но она была небольшого размера, с ладошку. Увидев такой их размер, Мэн Цзи прыснул со смеху. «Черт возьми!» – прошептала Юньдоу. «Золотой окунь, отличный улов, его очень трудно поймать. Золотистый цвет эта рыба приобретает, когда, прожив 500 лет, достигает размера с ладошку. До 500-летнего возраста рыба имеет серебристый цвет. Только по прошествии 500 лет золотистый окунь осуществляет прорыв к новым способностям и меняет свой цвет. При этом он достигает размера с ладошку. Несмотря на его небольшой размер, мясо золотого окуня содержало эссенцию силы, но важнее всего был их необыкновенный вкус, который расхваливали без умолку все, кто его пробовал. Сколько бы человек ни попробовали мясо золотого окуня, столько различных мнений было бы высказано о его вкусе. К тому же, золотой окунь содержал огромный запас жизненных сил, поэтому цена на него была очень высока. Если такую маленькую золотую пятнистую рыбу продать, то вырученных денег семье из трех человек хватило бы на год или два безбедной жизни. Этот улов должен был принадлежать Ху Цзы, но из-за проигрыша в игре он перешел во владение Мэн Цзи, в том числе и золотой окунь. Ху Цзы до слез было жаль, но он держал слово. Ху Цзы хотел подождать, пока они уйдут, а затем снова забросить клетку в воду. Возможно, поблизости есть еще один золотой окунь. Пока дети собирали свои вещи, в сумрачных водах реки промелькнула огромная тень. Дети были очень воодушевлены уловом. Конечно, рыба и креветки уступали в ценности охотничьим трофеям взрослых, которые те приносили с гор, но они были счастливы, что могут справиться с этим. Так же, как люди, которые любят рыбалку, не обязательно любят есть рыбу. Они наслаждаются самим процессом ловли рыбы. Дети не заметили, что вокруг внезапно все смолкло, косяки рыб и креветок уплыли неизвестно куда, а на поверхности реки не было видно даже всплесков рыб. Все еще испытывая восторг от пойманного золотого окуня, один из детей группы Мэн Цзи тащил из воды за веревку последнюю клетку. Он потянул клетку за веревку, закрепленную на берегу, и начал ее вытягивать на поверхность. «Посмотрите, я поймал большого омара!» – весело крикнул ребенок, обернувшись к своим приятелям. Раздался странный звук. «Че вы, ребята?» Глядя на испуганные лица друзей, мальчик был озадачен, неужели они никогда не видели двухметровых омаров, что их так испугало. Он не закончил говорить и остановился, накрытый большой тенью. «Что это за тень?» Бах! Опустилась когтистая лапа и на месте, где стоял мальчик, осталась только куча кровавых следов. «Бежим!» — крикнул Ху Цзы и что есть духу бросился бежать к деревне. Остальные дети тоже перепугались и побежали. Мэн Цзи схватил золотого окуня и помчался во весь опор вслед за ними. Берег захлестнула волна. Большое золотое тело медленно вылезло на берег. Это существо было не меньше 50 метров в длину и более 10 метров в высоту. Его спину покрывал узор из переплетенных золотых полосок, а бока испещрены шрамами. С первого взгляда было видно, что это увеличенный во много раз золотой окунь. Выплеснув множество воды на берег, гигантский золотой окунь осмотрелся по сторонам. Его взгляд нашел бегущих в деревню детей и громадное тело пришло в движение. При каждом его движении огромное тело оставляло на поверхности земли широкую яму. Эти ямы образовывались от ударов его тела и конечностей о землю. Ударив по ближайшему мальчику, который был к нему ближе всего, рыба двинулась за остальными, не обращая внимания на оставшегося у него за спиной. «Помогите! А-а!» На улице было всего лишь 7 или 8 человек, но все они, не мешкая, побежали в ту сторону, откуда доносился крик. Для деревни дети были будущим, они имели неограниченные возможности. Каждый ребенок являлся ценным достоянием деревни, поэтому, услышав детский крик о помощи, все бросились на выручку, не считаясь с тем, чье это дитя. Каждый взрослый житель деревни был высотой более 3 метров и на вид напоминал исполина. Все взрослые жители деревни были равны по возможностям врожденному мастеру, у каждого из них был безграничный запас жизненных сил. Но этот запас жизненных сил был получен ними не благодаря специальным занятиям, эти люди имели только грубые представления о боевом искусстве. 7 или 8 человек быстро прибежали ко входу в деревню и увидели приближающуюся 50-метровую рыбу, которая была находилась не дальше 40 метров от деревни. «Боже мой, какой большой золотой окунь!» – воскликнул один человек. «Десятки поколений жителей этой деревни не видели подобной огромной рыбы. Спасайте детей!» – крикнул один из мужчин. И хотя он видел, что он с товарищами не сможет быть достойным противником такому огромному золотому окуню, тем не менее, он не проявил трусости и не оробел. Жители деревни стали быстро готовиться к встрече золотого окуня. Раздался рев. Золотой окунь заревел. Его рев был слышен по всему селению. Услышав рев, жители деревни торопливо доставали оружие, закрывали двери и отправлялись ко входу в деревню. Глава 304. Мощь золотого окуня. 7 или 8 взрослых, которые выбежали первыми, не раздумывая долго, бросились к детям. Подхватив детей, они повернулись бежать. «Такой большой золотой окунь больше, это вам не продукт питания, это демон высшего ранга». «Нет». Золотой окунь двигался очень быстро, и уже через мгновение догнал последнего человека. Его мощная когтистая лапа вытянулась в сторону высокого 3-метрового человека и хлопнула по нему. Мужчина всего только и успел, что закричать. Он изо всех сил бросил Юньдау вперед. На большее у него просто не хватило времени. Большая когтистая лапа упала на него сверху и прихлопнула его к земле, превратив в кровавое месиво. А боже мой, такой огромный золотой окунь. К этому времени деревенские жители, все, кто на тот момент был в деревне, схватили оружие и бросились защищать деревню. Когда они прибежали на место, то увидели огромного золотого окуня, который был уже на входе в деревню. О, ценная добыча! На нем можно разбогатеть. Быстрее пошлите 2 человек в горы известить охотников. Пусть они срочно возвращаются назад. Возбужденно произнес один из жителей, важный мужчина авторитетного вида. Он тут же начал давать указания остальным. Хорошо, понятно. Чжао Даджу, пойдешь со мной. Один из прибежавших жителей, еще запыхавшийся, быстро выбрал 2-го, и они поспешили в горы. Золотой окунь такого размера имел невероятную ценность и стоимость. Судя по его размерам, золотой окунь прожил не 1000 лет, поэтому и цена на него будет заоблачной. Если бы удалось поймать и продать добычу, то на вырученные деньги можно было бы жить безбедно многие годы всей деревни. Судьба всей деревни могла быть изменена так, что ее уровень поднимется на небывалые высоты. К группе жителей подошел седоволосый человек, 5 метров ростом. Его поддерживали несколько молодых людей. Он пристально посмотрел в сторону демона. «Как хорошо! Наконец, Бог проявил сострадание к нашей несчастной деревне». Он дрожал от волнения. Старик громко рассмеялся, слезы радости потекли из его глаз. Жизненные силы старика увидали. Благодаря его высокому росту, он возвышался над остальной толпой людей. Было видно, что люди весьма уважали старика. Дело в том, что в деревне Юнью деревенского старосту выбирали, во-первых, за рост, во-вторых, за силу и, наконец, за способности к практическим действиям. Другими словами, если вы высокого роста и обладаете неплохими способностями, пусть даже не очень хорошими, но занимаетесь практикой, почти наверняка, на 90%, вы можете стать деревенским старостой. В это время большая группа мужчин направили свое оружие на гигантского демона и ударили по нему. В руках у каждого из них было оружие весом в несколько десятков тысяч цзинь. Самый сильный среди них держал в руках оружие весом 100 тысяч цзинь, его запасы ци и крови были почти безграничны. Один за другим, несколько человек взревели. Казалось, от этого рева их 3-метровые фигуры внезапно начали разбухать и расти, превращаясь в гигантов 7-8-метрового роста. Их жизненные силы были непревзойденными, что видно было даже невооруженным глазом. Жизненные силы этих могучих гигантов не уступали мастеру божественного уровня. Раздался лязг. Один из гигантов дубиной из волшебного железа безжалостно ударил демона по голове. Атака была жестокой, удар был таким мощным, что мог разрушить холм. Под туловищем золотого окуня вдавилась земля, так что в радиусе 50 метров образовалась глубокая впадина. Но демон только помотал головой и, напрягая силы, выпрыгнул из ямы. Демон взревел. Золотой окунь разъярился и хлопнул по мелким букашкам, которые маячили перед глазами. Бабах! Удар золотого окуня был молниеносным, и многие из людей не успели уклониться от удара. Около 10 кровавых снежинок расцвели в воздухе. Удар был потрясающий по силе. Пуф! Гигант с дубинкой из небесного железа уцелел только благодаря дубинке, которой он прикрылся от удара демона. Но его тело, подобно пушечному ядру, отлетело на несколько сотен метров и упало на здание, подняв тучу пыли. Капли кров, подобно кровавым алмазам, падали вниз по мере того, как он летел. Отброшенная железная дубинка была согнута дугой, почти переломлена пополам. «Староста, этот золотой окунь чересчур сильный. Давайте дождемся охотников, пусть они сражаются с ним». Несколько молодых людей, стоявших рядом со стариком, видели, как золотого окуня атакует сотня человек, и среди них гиганты божественного уровня, обладавшие силой 30. Но тем не менее, они не смогли остановить продвижение золотого окуня. Оставшиеся люди объединились для обороны. Но каждый удар демона забирал своей когтистой лапой жизни нескольких человек, которые стояли наиболее близко к нему. Все молодые и старые женщины с детьми должны покинуть деревню. Приказ прозвучал над деревней, как звук от разорвавшегося снаряда. Звуки битвы и яростные крики мужчин давно доносились со стороны входа в деревню. Но женщины, только услышав приказ, быстро собрались и ушли вместе с детьми. Демон заревел. Золотой окунь, которого никто не останавливал, быстро перемещался. Глядя на разбегающихся во все стороны, спасающихся бегством мелких муравьев, он втиснулся на территорию деревни. Его рык выражал радостный восторг от этого, и он продолжал продвигаться вперед. Дом то ли из черных камней, то ли из крепких деревьев легко развалился от толчка демона, подняв тучи пыли. Черт возьми, чтоб он сдох, он прямо перед зернохранилищем нашей деревни. Надо его как-то остановить. Деревенский староста с посохом из золота и черного металла был в бешенстве. В том зернохранилище был весь урожай этого года. «Староста, не гневайтесь, это зерно уже испорчено. Нельзя раздражать золотого окуня. Только в случае, если наши охотники, вернувшись, покончат с демоном, только в этом случае можно считать, что наша деревня не погибла», — сказал стоявший рядом молодой человек более 4 метров ростом. Он считался будущим деревенским старостой и готовился к этим обязанностям. Он следовал всюду рядом со стариком, и сейчас, когда услышал, что староста хочет остановить демона, молодой человек немедленно ему возразил: «Это плохая шутка, пытаться противостоять демону и навлечь на себя еще раз его бешенство. Кто знает, сколько человек будет убито после этого в деревне. Ты, старик, потерял ум, твои мозги перемкнуло», — ругался молодой человек в глубине души. «Как скоро вернется команда охотников?» — спросил старик сопровождающих, обернувшись. Судя по всему, он надумался. «Почти 2 или 3 часа», — ответил один из молодых. Многие из людей были обеспокоены ответом. Команда охотников отправилась в удаленное место, поэтому тем, кто за ними отправился, надо их еще и найти, а потом вернуться назад. По меньшей мере, для этого нужно не меньше 4 часов. «Ну, я надеюсь, они вернутся вовремя». Старик знал, что охотники ушли далеко, но сейчас он мог только молиться, чтобы золотой окунь не ушел слишком скоро. При необходимости, они должны будут задержать демона любой ценой. В центре деревни вздымалось цилиндрическое здание, оно было высоким и огромным. Имеющееся в нем продовольствие не все принадлежало деревне, часть его была предназначена для передачи сильному клану в качестве платы за защиту деревни. Каждая деревня имела возможность связаться с кланом и призвать помощь. Самые большие, через час, семья присылала рабочий отряд в деревню. Но в этом случае вызвать клан на помощь было нельзя, потому что в этом случае золотой окунь стал бы добычей этого клана, а не деревни. Поэтому староста медлил с передачей сообщения. Пусть даже зерно испорчено золотым окунем, но это пустяк, если удастся добыть его самого. Демон содержал большое количество ресурсов, и это позволит деревне стать одним из торговых кланов столицы. Глава 305. «Обжора!» — раздался рев. Огромный демон продолжал наносить разрушения деревне, многие дома были сметены его хвостом. Увидев высокое зернохранилище, изо рта золотого окуня потекла светящаяся струйка слюны, распространяющая непривычный запах. Толстый хвост демона мгновенно обрушился на огромное зернохранилище. Скорость движения его хвостом была очень высокой, виден был только расплывчатый след его движения. Бабах! Зернохранилище рухнуло, обнажив мешки сине-зеленого цвета. В них хранился очищенный рис, зерна которого были размером с косточку финика. В рисе был аккумулирован большой запас энергии ауры планеты. От мешков распространилось такое мощное благоухание целебного риса, что демон пришел в возбуждение. Существо повернуло огромное тело и потянулось к мешкам. Когда демон ел кристально чистые зерна риса, казалось, он наслаждается едой. Животное урчало от удовольствия. Под это урчание очищенное зерно риса очень быстро исчезло внутри бездонной глотки золотого окуня. Оказывается, Этот гигант по природе вегетарианец. Золотой окунь предпочитал пищу, содержащую духовную энергию. Обычные продукты он даже не замечал. Вскоре золотой окунь доел запасы в зернохранилище. Объем запасов там был как два золотых окуня. Однако демон с легкостью очистил его полностью. Наевшись, золотой окунь начал медленно перемещаться в сторону реки. Он был сыт, поэтому двигался медленно. Хотя золотой окунь приобрел качество амфибии, но предпочитал оставаться в воде. «Староста, золотой окунь пытается сбежать. Что делать?» – спросил один из тех, кто стоял рядом со стариком. К этому времени результаты труда, плоды урожая минувшего года, были съедены, а отряд охотников еще не вернулся. Присутствующих охватило волнение, что демон может сбежать. Появление такого огромного золотого окуня в нашей деревне Юнью – это проявление божественной воли. Наши дети могут достичь лучшей жизни. Возможно, кто-то из жителей станет могущественным воином благодаря этому демону. Нельзя позволить ему сбежать. Надо задержать его до прибытия отряда охотников. «Действуйте», – взволнованно произнес старик, понимая, что если только они захватят золотого окуня, судьба деревни Юнью может измениться к лучшему. Убить его. Поднялся грандиозный шум. Крики людей достигали облаков. Деревенские жители оживились. Не страшась смерти, они отважно бросились на золотого окуня. Эти жители не отличались высотой, но они были простодушными. Услышав, что залог их благополучия уходит, они не стали оглядываться на возможность умереть и скопом накинулись на демона. Началось великое сражение. Называть это великим сражением было бы большим преувеличением. Фактически, это была односторонняя резня. Когтистая лапа била одного за другим подбегающих крестьян, неся им смерть или тяжело травмируя. Тем не менее, толпа людей не отступала, не давая двигаться золотому окуню. Демон яростно ревел, его обмотали связкой сухожилий диких животных, препятствуя ему вернуться в реку. Зверь снова заревел. Золотой окунь был в ярости, его жизненные силы необычайно увеличились, так что их проявление было видно за километр. Тело золотого окуня завибрировало, от него по земле стали распространяться толчки, так что строения в округе 100 метров затряслись от выделившейся энергии и с грохотом рухнули. Грубые трещины, шириной в руку, распространились во все стороны от места, в центре которого стоял демон. Золотой окунь сделал рывок корпусом и сухожилия, которые его удерживали, разорвались. Один за другим, стоявшие вблизи от него мужчины разлетелись во все стороны, как будто по ним ударил мчавшийся на всех парах невидимый поезд. Некоторые люди, которые были ранены или просто слишком слабы, разрывались на части прямо в воздухе. Огромный золотой окунь стал еще больше, его размеры увеличились более, чем в 10 раз. Из мощного он стал супермощным. Длинный хвост мотался из стороны в сторону, разрушая окрестные дома. Все были удивлены. Это проклятое животное владело свойством изменения тела. Всего за несколько минут деревня потеряла как минимум сотню жителей. Хвост золотого окуня двигался с невероятной скоростью. Даже люди уровня продвинутого мастера не могли ему противостоять. Жители деревни были весьма могучи, и среди них были такие, которые не уступали в своей практике земным мастерам божественного уровня. Однако на их планете была сильнее гравитация, но скорость их перемещения и ударов не росла пропорционально их силе. Только люди, достигшие уровня здешнего божественного мастера, с трудом достигали скорости звука. Удар огромной когтистой лапы охватывал большую площадь, и хотя золотой окунь бил не избирательно, а наугад, от этого удара трудно было увернуться. «Смерть демону!» – разнесся громкий крик, который долетел до самых удаленных мест. Этот клич встряхнул атмосферу деревни. Господин Шигу вернулся. Ха-ха, теперь золотому окуню крышка, он не уйдет. Громкий голос заставил жителей немного поволноваться, но после этого пояснения они заулыбались. Издалека, как с неба, прилетела трехметровая стрела, ее острие имело кровосток как на мече. Словами не опишешь, как быстро летела эта стрела. Она промелькнула в воздухе, подобно тени. Стрела вонзилась в тело демона и его не спасла даже мощная толстая шкура. В одно мгновение эта стрела вонзилась в шею золотого окуня. Из раны потекла светло-золотая кровь. Из-за боли золотой окунь еще больше разъярился. На земле, у колодца во дворе виллы, Бэйфэн готовился к рыбалке в неизвестном мире, когда услышал звук шагов у себя за спиной. Шаги были тихие, такие не всякий врожденный мастер сможет услышать. Но Бэйфэн повернулся и спросил: «Сюань Юэ, что ты здесь делаешь?» А, Сюань Юэ смутилась. Она не думала, что Бэйфэн находился так близко от нее, Она просто не знала, где он, а Бэй Фэн ее обнаружил. «Я хочу есть», — честно сказала Сюань Юэ, а затем присела рядом с Бэй Фэном. Ей было любопытно, почему он здесь сидит и что делает. Бэй Фэна перекосила, он нервно дернул плечом. «Ты что, обжора, так быстро проголодалась? Сам ты обжора». Сюань Юэ вышла из себя, но не стала раздувать огонь, превратив слова Бэй Фэна в шутку. Однако она чувствовала, что теперь станет предметом его подшучиваний. А что касается причины, по которой она вышла из себя, то, конечно, это все из-за ненавистной улыбки на лице Бэй Фэна. Бэй Фэн на мгновение задумался, а затем в его руках появился большущий, ну просто огромный кусок мяса снежного дракона. «На, держи, голодный сам себе готовит пищу». У Бэй Фэна все еще были большие запасы мяса снежного короля дракона, поэтому он выделил ей большущий кусок, так как это мясо занимало почти половину пространства волшебного кольца. «У-у-у, у тебя есть совесть, ты умеешь быть добрым». Глаза Сюань Юэ сверкнули. Она даже забыла, что Бэй Фэн только что над ней подшучивал. Нежная белая женская рука деликатно, неслышно, мягко коснулась мяса снежного дракона, и в один момент кусок более 1000 фунтов веса исчез, как будто его и не было. У Бэй Фэна от удивления отпала челюсть. Он смотрел на тонкую шею Сюань Юэ и ее небольшую грудь, и мысленно сравнивал объем своего кольца и то место, куда спрятала мясо Сюань Юэ. Оно было явно и беспримерно больше. Эта женщина внутри имела изначально небольшое пространство, но по мере того, как персиковое дерево увидало, внутрь нее вливалась в большом количестве сущность цветов, так что пространство в женщине расширилось и в итоге составило не менее 1000 метров. Перехватив горящий взгляд Бэй Фэна, Сюань Юэ поспешно прикрыла ладошкой середину груди и настороженно на него посмотрела. Бэй Фэн продолжал пристально смотреть на грудь Сюань Юэ, поэтому она скривилась и боком-боком начала уходить от него, но выглядела при этом очень счастливой. Бэй Фэн немного сожалел. С самого начала, когда он привел сюда эту женщину, и еще в течение длительного периода, что они жили рядом, Бэй Фэн никогда не проявлял к ней интереса, как к женщине. Глава 306. Мэнгэ. Бэй Фэн никак не мог разобраться в своих чувствах к Сюань Юэ. Может быть, она ему просто нравилась, она была идеалом для любителей красоты. Несравненная красота этой женщины могла покорять города. Она даже могла ничем не заниматься, а лишь стоять в центре города, и от созерцания ее красоты проходящим мимо людям будет легко и радостно на душе. Естественно, Бэй Фэн не был свободен от обычаев, где главным был характер женщины. Сюань Юэ обладала простодушной натурой, что очень подходило Бэй Фэну. Ему комфортно было жить рядом с таким человеком. Он покачал головой и не удержался от смеха, но весьма быстро снова расслабился. Никто не знал, что было в его сердце, даже он сам. В другом мире битва была в самом разгаре, а отряд охотников торопился в деревню. Охотники ушли из деревни 2 недели назад и собиралась вернуться где-то через полмесяца. Но как только в их лагере появился гонец и сообщил новости, все зашумели и, оставив 10 человек охранять добычу, побежали что есть мочи в сторону деревни. Первым прибежал человек, ростом всего 3 метра, на фоне рослых мужчин он выглядел карликом. Однако Мэнгэ был самым быстрым из всех, за один прыжок он пересекал не менее 500 метров. Когда он в прыжке касался земли, во все стороны, как от взрыва снаряда, разлетались мелкие камни. За спиной Мэнгэ был большой лук, сияющий на солнце холодным блеском. Командир опять усилился, отметил один из ловцов, со вздохом восхищения глядя на бегущего Мэнгэ. Ага, командир мощный, но он как холм среди гор, вот уж действительно обидно, со вздохом сказал другой. Что можно сделать, оставаясь здесь? А в клан войти командир не может, потому что для этого ему не хватает самого основного, физической формы. Его тело не отвечает простейшим, самым элементарным критериям отбора. С холодной усмешкой присоединился к разговору третий. Этот человек был заместителем командира в отряде охотников и постоянно подмечал слабые места в позиции Мэнгэ. Несмотря на то, что охотники восхищались и уважали за реальную силу Мэнгэ, однако, каждый из них поневоле сравнивал свой рост с низкорослым командиром, и, как ни верти, они чувствовали недовольство. «Давайте поторопимся. Небо дало нам шанс разбогатеть, и мы должны этим воспользоваться. Мы уже определились с делом нашей жизни, а наши дети еще малые и у них впереди бесконечные возможности», сказал один из охотников, обращаясь ко всем. «Да, давайте поймаем этого золотого окуня, которого небо подарило нашей деревне. Тогда наши дети смогут вступить в клан. Пусть даже они станут последователями, но это гораздо больше в сравнении с нами. Как только прозвучали эти слова, скорость отряда выросла. В глазах каждого охотника зажглось пламя честолюбия. Они не хотели, чтобы их сыновья повторили их собственный путь. Когда Мэнгэ приблизился к деревне, он еще издалека увидел золотого окуня, который безудержно громил деревню. Мужчины все как один, героически сражались с золотым окунем, а женщины находились в отдаленном месте и лили слезы. «Дети, вы должны помнить, когда вы станете могучими и сильными, храните в памяти нашу деревню Юнью и тот кровавый путь, который прошли ваши родные, положив свою жизнь». Одна из женщин плакала, разговаривая с мальчиками рядом с ней. Малыши были испуганы, но все дружно закивали головами. Такие сцены происходили повсеместно. Эти люди – герои деревни. Для блага деревни и их детей они, как мотыльки на огонь, устремились к золотому окуню. Для того, чтобы остановить демона и затормозить его скорость ухода, приходилось жертвовать жизнями людей, которые золотой окунь забирал одним взмахом своего хвоста или лапы. Увидев, как гибнут знакомые ему лица, атакуя золотого окуня, Мэнгэ разъярился. Скрип. Раздался продолжительный скрипящий звук. Это Мэнгэ медленно натянул свой лук. Все его тело, казалось, слилось с его единственной стрелой, остальные он израсходовал на охоте в горах. Бум. Раздался громкий звук, и тетива яростно затрепетала. Мэнгэ не стал смотреть, куда она попадет, отбросил лук и бросился вперед. Не прошло и 10 секунд с момента его входа в деревню. Мэнгэ ногой открыл дверь в дом предков и зашел в зал. В зале стояло длинное копье, железный наконечник которого был доверху наполнен кровью демонов. Мэнгэ приблизился, и копье, казалось, почувствовало своего хозяина и его желание сражаться. Копье зазвучало. Не теряя времени, Мэнгэ бросился дальше ко входу в деревню. С каждым его шагом его тело вырастало на метр, а жизненные силы стали в 2 раза мощнее. Когда Мэнгэ достиг входа в деревню, высота его фигуры уже достигла больше 30 метров. Длинное копье в его руках увеличилось в размерах и достигло 100 метров длины. Рык. Мэнгэ закричал, от этого крика проявились еще более удивительные вещи. За спиной Мэнгэ появилась 2-головая змея. Ее абсолютно черное тело тянулось на 100 метров. На каждой из ее голов был длинный рог и, казалось, он может пронзить небо. Чувствовалось, что это реальная змея, и эта змея устремила свой мрачный взгляд на золотого окуня. Демон тоже почувствовал опасность. Он повернулся и обратился головой к Мэнгэ. Фигура Мэнгэ была огромная, и жизненные силы были необыкновенно мощными, однако перед лицом демона он выглядел совсем крохотным. Тем не менее, Мэнгэ ничуть не испугался и вступил в битву с золотым окунем. Сила Мэнгэ была колоссальной, она намного превышала пределы врожденного. Змея за его спиной бросилась вместе с Мэнгэ в сражение с демоном. К сожалению, змея не была достойным противником золотого окуня. Отлетевшая с его тела крупная чешуйка с яркой вспышкой разорвала в клочья змею, и стало видно, что эта змея не имела телесной оболочки. Мэнгэ несколько раз взмахнул длинным копьем, свирепо вонзая его в золотого окуня. Бабах! Загрохотало, как при ударе молнии, и этот грохот оглушил окружающих людей. Группа сельских жителей, которые по своим природным качествам были сопоставимы с врожденными, отошла подальше. Теперь, когда битву вел их боевой товарищ, крестьянам лучше было не вмешиваться. Громадный золотой окунь покачнулся от такого удара, панцирь на его спине был пробит, образовалась рваная рана. Но эта рана была мала по сравнению с огромными размерами демона, и она не угрожала его жизни. Однако золотой окунь почувствовал боль. На шее у него набух большой пузырь, а потом окунь плюнул содержимым этого пузыря прямо в Мэнгэ. Золотисто-желтая мощная ударная волна достигла Мэнгэ. Он не успел от нее уклониться. Вдалеке золотой окунь зашиб его змею, и теперь Мэнгэ вышел вперед, а перед ним появился кроваво-красный щит. Грохот. Они столкнулись друг с другом, и от их столкновения во все стороны разошлась мощная взрывная волна. За одно мгновение вся деревня Юнью была разрушена до основания. Старики, женщины и дети, которые наблюдали за боем из отдаленного места, поспешно спрятались. Огромное облако в форме гриба поднялось от места стычки. Кисти Мэнгэ в районе пасти тигра, между большим и указательным пальцем, треснули. Копье в его руках задрожало, в уголках рта появилась кровь, а одежда превратилась в лохмотья. Золотому окуню тоже досталось. Мощная атака потребовала от него много сил. Демон задыхался. От ударной волны демон втянул конечности в тело. Удар был такой силы, что на спине золотого окуня появились рваные трещины, однако они не затронули его плоть. Отряд охотников наконец достиг деревни. В этом отряде было 200 человек, причем десятая часть отряда была на уровне пределов врожденности. Глава 307. Не думая о неизбежном возмездии, пришло большое количество элитных охотничьих отрядов, они объединились, чтобы достичь необходимой силы для победы над демоном. Находясь в лесах, они привыкли прекрасно взаимодействовать без слов. Они обхватили тело золотого окуня веревкой из сухожилий животных. Демон заревел. Главным оружием золотого окуня было его гигантское тело, и он полностью использовал это преимущество. Мэнгэ буквально купался в крови. С горящими глазами и всклокоченными волосами он напоминал сумасшедшего. Он ударил демона копьем с такой силой, что мог бы пробить скалу. Копье пробило панцирь демона. На спине золотого окуня образовалась большая дыра. Этот удар испугал демона, и он устремился к реке. Мэнгэ с товарищами не могли допустить, чтобы демон сбежал. Все участники битвы взорвались потоком ци и крови и превратились в небольших колоссов, которые прочно удерживали в руках канаты с сухожилий. Несмотря на все их усилия, золотой окунь упорно продвигался к реке, оставляя после себя глубокий след. Мэнгэ пришел в бешенство. Казалось, что его огромное железное копье наполнено изначальным хаосом, длинное острие копья излучало черный искристый свет. «Умри!» В это время золотой окунь находился всего в 20 метрах от реки, и ему нужно было сделать только одно движение, чтобы попасть в речную воду. Стоило демону вступить в речную воду, то даже толпа в 10 раз больше нынешней не смогла бы удержать его. Его яркие глаза уже загорелись радостью, но длинное копье Мэнгэ растянуло великую пустоту. В один миг возникла из удаленного места и вонзилась в демона. Гудение. От укола копья тело демона начало непрерывно вибрировать. Раздался звук, подобный тому, когда по воловьей коже проводит острым ножом. Грохот. Золотой окунь попытался втянуть голову, но в этот момент сверху на него обрушилось черное копье и с легкостью пронзило его голову. Демон испытывал сильную боль. Из глубокой раны начала течь, тягучая как гель, золотая кровь. Энергия хаоса, содержащаяся в копье, разрушила мозг золотого окуня. Демон делал отчаянные попытки вырваться и бешено сопротивлялся. Его толстый хвост мелькал в воздухе со скоростью звука. Буквально за 10 секунд четверть отряда охотников были убиты или ранены. В своих безумных рывках демон разорвал удерживающую его веревку из сухожилий. «Скорее уходите! Золотому окуню скоро конец!» Он получил смертельную рану. Громко крикнул Мэнгэ, уворачиваясь от ударов хвоста. Его положение было отчаянным. Изрядно разочарованные, охотники поспешно выпустили из рук веревку из сухожилий, и, подчиняясь крику Мэнгэ, отпрыгнули в сторону. Разумеется, так не должно было случиться, золотой окунь слишком драгоценная добыча, и все подсознательно не хотели, чтобы демон ускользнул из их рук. Нить кроваво-красного цвета спустилась сверху и зацепилась за хвост золотого окуня. Апа, кажется, попался крупный трофей. Бэй Фэн щелкнул языком. Он не мог охватить всей картины в 50-метровом круге. Ему были видны только полоса грубой кожи и толстое золотое бедро. Его руки испытывали большое напряжение. Чувствовалось, что на другом конце сосредоточена большая сила. Ему даже не удалось нейтрализовать жизненные силы противной стороны. В конце концов, золотой окунь делал последние упорные рывки, но ослабевал и подчинялся волшебной снасти. Его тело немного поднялось в воздух. Мэнгэ почувствовал в происходящем какую-то неправильность. Он присмотрелся и заметил в воздухе над демоном кроваво-красную нить, которая тянула их добычу. Не прошло и минуты, а золотой окунь уже не дергался и казался мертвым. Мэнгэ постарался проследить в небе, куда уходит шелковая нить, но в безоблачном небе не было никаких следов, откуда она пришла. Что за хрень? Мэнгэ застыл. За эту добычу деревня Юнью заплатила слишком большую цену, она пожертвовала столькими талантливыми людьми. Это невероятно, но нашелся наглец, который решил забрать их добычу. Вслед за Мэнгэ, увидев, что золотой окунь начал подниматься в воздух и уже достиг высоты 7-8 метров, остальные тоже разразились криками. «Анг!» Прозвучал громкий крик, и люди замерли на месте. Странный ступор напал на всех, как будто время остановилось. Прошла то ли секунда, то ли минута этой неподвижности. Затем случилось нечто ужасное. Один за одним тела трехметровых людей начали разрываться в клочья. Они лопались и разлетались брызгами крови. У Мэнгэ, получившего тяжелые раны, от этого рева скрутило яйца, а его тело раскололось, как орех. Внезапно появился огромный зверь в несколько сотен метров длиной. Аура зверя была недосягаемой и непостижимой. Казалось, зверь олицетворяет саму дикую природу. «Это дракон!» – закричал кто-то от ужаса, и замолк, резко остановившись. Остальные боялись даже вздохнуть, а не то, что подать голос. В их глазах застыл ужас. Бэй Фэн продолжал вливать ци и кровь в рыболовную леску из соображений продолжения практики по закалке тела. И так как он мог осмотреть только ограниченный участок местности, Бэй Фэн был не в курсе, что произошло несчастье. А Бэй Фэн как раз думал над тем, что ему, наконец-то, удалось выловить большой трофей. У дракона было два красных глаза и рог, который излучал мощную волну. На лице нового староста деревни был неописуемый ужас. Его рот был окрашен кровью. Прежний староста к этому времени был уже мертв. Рядом с молодым старостой лежал оброненный кусок волшебного камня. Этот камень служил для вызова клана. Им можно было воспользоваться в момент самой страшной угрозы деревни. Молодой человек, трясясь от страха, поднял камень и зажал его в специфическом для вызова положении. Внезапно, камень начал испускать лучи белого цвета. «Деревня Юнью, вы знаете, какое наказание будет за ложный вызов?» Из камня послышался старческий голос. Старик говорил на высоких тонах. «Бессмертные, спасите! В нашу деревню занесло почти 500-метрового золотого окуня. Подождите, как ты говоришь, 500-метровый золотой окунь? А ты не обманываешь?» Старческий голос стал более громким, его тон стал еще выше. «Бессмертный, это правда, все именно так, действительно, 500-метровый», быстро ответил молодой человек. «Ха-ха, отлично, а где сейчас золотой окунь? Он все еще в вашей деревне, вы должны задержать его, а когда я приду, я вас отблагодарю», смеясь, проговорил старик из волшебного камня. «Какая неожиданная удача, а потом золотого окуня съели». Молодой человек растерянно посмотрел на широкую реку, где гигантский дракон открыл рот и целиком проглотил золотого окуня. «Черт возьми, как это? Кто посмел съесть золотого окуня?» Старик в камне замер. Чувствовалось, что он задыхался от злости. «Дракон, большой дракон, его тело длиной несколько сотен метров», крикнул юноша, задыхаясь от ужаса. «Не дразни меня, в деревне Юнью нет даже большой реки. С вашей маленькой канавой ты и так пытался обмануть меня золотым окунем в несколько сотен метров, а теперь еще и дракон». Старик Маню разразился площадной бранью. Как мог возникнуть водяной дракон в этой горной теснине? Маню казалось, что его кинули. Глава 308. Расплата за самонадеянность. Маню, находившийся в храме Шиньцзун, был в ярости. Едва он услышал, что появился золотой окунь, на которого клану можно заявить свои права, он понял, что благодаря этому демону его клан получил бы возможность для роста, клан смог бы поднять бы свое положение и власти в обществе, смог бы, а в результате, человек из деревни Юнью сказал, что окунь был в несколько сотен метров, но его съел дракон. Очень много великих рек не могли похвастаться, что в них водятся водяные драконы. Так какие же они существа, эти драконы? По рассказу деревенских, этот дракон имел размер несколько сотен метров, а его сила была чудовищна. Но где он тогда обитает? Раздался рев. В деревне Юнью дракон проглотил золотого окуня, но золотые капли крови все еще продолжали капать вниз на землю. Прочный панцирь золотого окуня для водяного дракона был подобен простой бумаге. Съев его, дракон насытился и заревел. От его мощного рева засверкали молнии и раздались раскаты грома. Небо покрылось темными облаками, которые беспрерывно озарялись молниями. Могучий зверь ревел, и от его рева природа вокруг в страхе дрожала. Деревня Юнью, и так уже понесшая огромные людские потери, окончательно умерла от порожденных драконом звуковых волн. Маню готов был за ложные сведения призвать к ответу деревню, когда до его слуха донесся жуткий рев, волшебный камень связи на столе начал искриться, а затем разлетелся в дребезги. Действительно, обалдеть, настоящий водяной дракон. Маню был в ужасе. Едва он услышал грозный рев, как перед его мысленным взором появилась пара кроваво-красных глаз. Маню обделался от страха и убежал из храма. Водяной дракон появился в деревне, которая находилась под опекой храма Шиньцзун, и если он не задержится в этом месте, то все будет нормально. Если же водяной дракон захочет здесь обосноваться, Тогда воинам клана храма Шинцзун придется подумать, куда переселиться. Бэйфэн на мгновение остолбенел, когда увидел вблизи ужасную морду, одним глотком проглотившую его охотничий трофей. Ну ничего, нет худа без добра, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Подумаешь, демона, который уже был на крючке и поднимался вверх, проглотил другой демон. Ну так он же еще не успел его переварить. Бэйфэн задумался и вспомнил о лягушке и сороконожке, которых поймал раньше. Больше ни о чем он подумать не успел, потому что гигантская сила согнула тутовую удочку в дугу. А во, сильный какой! Лицо Бэйфэна покраснело, его тело напряглось, но Бэйфэн не придал этому большого значения. Его удочка была устроена так, что уравнивала приложенные силы, поэтому он не опасался, что не сможет выудить трофей. Наоборот, Бэйфэн даже улыбнулся. Сильный – это пустяки, тем больше в его теле будет жизненных сил, подумал Бэйфэн. Во всех мирах только у водяного дракона была сила и способность проглотить золотого окуня таких размеров. В этот момент крючок зацепился за край губы водяного дракона, для которого этот крючок был также незаметен, как бактерии для человека. Дракон удовлетворенно огляделся вокруг и остался доволен нанесенными разрушениями, а затем внезапно нырнул в реку. Он двигался невероятно быстро и через мгновение был уже далеко. Бэйфэн почувствовал только рывок, которому невозможно было сопротивляться. Из-за большой нагрузки тутовая удочка издала звук, напоминающий писк. Судя по всему, в любой момент она могла сломаться. «Нехорошо», — понял Бэйфэн, — «такой огромной силе невозможно противостоять». Бэйфэн решил выпустить удилище из рук, но из-за того, что он вливал свои жизненные силы в рыболовную леску, он не мог выпустить удочку из рук немедленно. «Да пошел ты!» Бэйфэн успел только крикнуть и упал в колодец. «Опять этот сумасшедший что-то вытворяет?» — подумалось Уань Юэ, услышав крик Бэйфэна. Она подошла к двери виллы и посмотрела наружу. Рядом с колодцем никого не было и ничего не происходило. Сюань Юэ вернулась обратно на кухню и с нетерпением заглянула в горшок, из которого неслись запахи готовящейся рыбы. «Ну что, да выпендривался, теперь будешь», — мелькнула последняя мысль в голове Бэйфэна, а затем он потерял сознание. После того, как дракон уплыл, в небе открылась дыра, из которой выпала фигура человека. Человек со всплеском упал в реку, его подхватило течение реки и тело человека потянуло вслед за драконом. Тонкая леска, которая соединяла Бэйфэна и дракона, тащила его вслед за драконом. Рыбы и демоны, натолкнувшись на рыболовную леску, оказывались мгновенно разрезанными ею надвое. Кровь и ци из лески постепенно возвращались в тело Бэйфэна. Леска коснулась скалы на дне реки и мгновенно разорвалась. На вершине этой скалы был воткнут меч, и этот, невзрачный на вид, меч легко перерезал леску. Бэйфэн закрыл глаза, удочка в его руках вздрогнула и скрылась в его теле. Сейчас Бэйфэна несло в другой, еще более просторной реке. За такое небольшое время, водяной дракон утянул его на неизвестно, насколько большое, расстояние. Бэйфэн был в тяжелом положении. Его внутренние органы были повреждены, каналы энергии переплелись, и, по крайней мере, одна треть скелета пострадала. Он почти умер. Хищная рыба заметила лежащего Бэйфэна и решила, что он похож на еду. Обнажив тонкий клык в пасти, она вонзила его в руку Бэйфэна. Ай! Собравшись с силами, Бэйфэн ударил рыбу, которая наслаждалась едой. В это время мимо проходил большой корабль, рядом с которым перемещался в воздухе мужчина 5-метрового роста. Его ноги находили опору в таких местах, которые невозможно было увидеть простым глазом. Увидев человека, лежащего в воде, мужчина улыбнулся и потянулся к его руке. Он схватил Бэйфэна за руку и вернулся с ним на корабль. «Ха-ха, до сих пор я считал, что видел самых маленьких людей в королевстве Ся. Но вот, оказывается, нашелся еще меньше». На палубе раздался громкий смех. Затем охранник вытащил откуда-то человека, высотой в 2 метра, и бросил его в реку. Вскоре вода в реке окрасилась его кровью. Этот коротышка теперь был не самым маленьким. Неизвестно, где начиналась эта река и где заканчивалась. По реке плыл великолепный корабль. Люди, которые находились на борту корабля, были 4-метровыми и носили серебряную кольчугу. Весь корабль своими размерами в целом напоминал остров. Все произошло очень быстро, буквально в мгновение ока, и гигантский корабль уплыл. 10 дней корабль был в пути, и вскоре он приблизился к берегу, где был виден крупный город, расположенный по обеим сторонам реки. Город поражал своим великолепием. Бэйфэн очнулся. Его духовные силы мгновенно накрыли колпаком прилегающее пространство, но только лишь на мгновение. Его духовные силы столкнулись с чужими духовными силами, превосходящими его собственные. Послышался гул. Бэйфэн застонал, почувствовав боль в голове. Ему казалось, что миллион игл воткнулся в нее. Несколько человек заглянули в дверь и посмотрели, приходит ли в себя Бэйфэн, пробормотав невнятно несколько каких-то слов. Они тут же исчезли. Бэйфэн решил сначала изучить ситуацию, поэтому не осмелился вторично прощупать пространство. Он занялся изучением состояния собственного тела. Изучение принесло горькие плоды. Тело, мягко говоря, можно было назвать просто инвалидом. Седые волосы упали ему на грудь, и Бэйфэн остолбенел от нехорошего предчувствия. Медленно он взялся пальцами за волосы и потянул. До самых корней они были, как серебряная нить, белоснежные, подобно чистому снегу. Глава 309. На корабле. Могучая река исчезала где-то за горизонтом, а огромный корабль, как маленький остров, рассекал волны, пользуясь попутным ветром. Бэйфэн долго смотрел на свои белые волосы, а потом обреченно произнес хриплым голосом: «Мои волосы побелели, а я не знаю, смогу ли вернуться». Настроение Бэйфэна было, прямо скажем, дерьмовым, и по сравнению с проблемой возвращения в свой мир, седые волосы были ерундой. В его сознании всплывали один за другим разные образы. Он слышал голоса, как будто у него внутри были два человека, по очереди сменявшие друг друга и что-то говорившие о заботе о нем. Бэйфэн опустил взгляд и увидел пространственное кольцо на пальце. Убедившись, что все запасы в нем остались нетронутыми, Бэйфэн вздохнул с облегчением. У себя на шее Бэйфэн обнаружил пурпурную жемчужину. Любопытно, раньше у него ее не было. Он попробовал ее снять, положив на край кровати, но тут же чуть не свалился, испытывая огромное давление. Бэйфэн сплюнул кровь. В это время в проеме двери появился какой-то человек. Он подошел к Бэйфэну и, подняв пурпурную бусину, опять надел ему на шею. Только, когда Бэйфэн почувствовал, как давление медленно исчезает, он понял, что мог умереть. Это сила тяжести, зараза, она лезет во все дырки, и, конечно же, не тело, ни органы внутри него не исключение из правила. Я никогда не видел таких доходяг, как этот. К счастью, я зашел и успел быстро отреагировать. Иначе, этот необычный человек сдох, и мне пришлось бы искать другой сувенир для князя. Бэйфэн видел неясно, в глазах у него все плыло. Он сумел только различить появившегося перед ним гиганта 3-4 метров и упал в обморок. Незаметно пролетел месяц. Бэйфэн, наконец, с трудом обрел способность передвигаться по земле. Все его наработки по закалке тела надо было выполнять заново. Бэйфэн был очень огорчен, хотя за этот месяц он и восстановил кости и мышцы, однако мышцы были истощены, а кровеносные сосуды по всему телу закрыты. Казалось, что Бэйфэн превратился в инвалида, и единственное сохранившееся свойство, которое у него осталось, это, естественно, духовная сила. В руках, можно сказать, силы не осталось. Бэйфэн дошел до носа корабля и в полной тишине стал смотреть вдаль. Охранники рядом с ним закрывали на это глаза. В любом случае, такая мелкая моль, если бы и захотела, не смогла бы доставить никаких неприятностей. Бэйфэн даже не думал убегать. Пробыв здесь более месяца, Бэйфэн уже знал, что каждый человек на борту судна в условиях земли не имел бы себе равных. Только в самом начале у Бэйфэна еще была идея о побеге. Такие мысли у него были ровно до того дня, когда он увидел, как два охранника устроили состязание. Он видел, как один из них выстрелил, и от его стрел, всего двух, разрушилась гора. Еще один из охранников показал свое умение в фехтовании на расстоянии своим мечом, разделив гору на две части. С этого дня Бэйфэн оставил мысли о побеге. Причина, по которой Бэйфэн восстанавливался так быстро, состояла в том, что на корабле был врач, специалист по выхаживанию больных, который умел настраивать тело, но до настоящего времени и позже, они никогда не видели друг друга. На душе у Бэйфэна было смутно, он не знал, чего ждать. Самая неотложная задача – восстановить культивирование, иначе без пурпурной жемчужины на шее, опираясь только на свой организм, я умру. Выражение глаз Бэйфэна было холодным и решительным. «Система, ты уверена, что я могу вернуться через год в землю?» — мысленно спросил Бэйфэн. «Гарантированно, тутовая удочка сломалась. Ремонт требует 480 000 опыта рыбной ловли. Выполнить ремонт?» — прозвучал голос системы. Подумав, Бэйфэн подтвердил. «Не имея удочки, нельзя рыбачить, а без рыбалки невозможно получить опыт рыбалки. Дзинь, отремонтировано. Бэйфэн был в ярости. Всего за мгновение удочка восстановлена. Мгновение, а он, фактически, потерял почти весь свой опыт рыбалки. Теперь у него осталось всего-навсего несколько десятков тысяч опыта. Но теперь я должен подумать о том, как прожить этот год. Этот мир слишком силен. Бэйфэн не сомневался, если один из охранников этого корабля попадет на землю, там произойдет катастрофа. Он подумал, что никакое другое оружие, кроме ядерного, не сможет остановить такого воина. Пойдем к князю. К Бэйфэну подошла группа из трех человек, высотой более 7 метров, с двумя охранниками. Ему велели идти. Бэйфэн кивнул и, ничего не сказав, направился к помещению в центре корабля. Рано или поздно все равно придется идти. Китайцы не сдаются. Бэйфэн выгнул грудь колесом и пошел к центру корабля. К этому времени Бэйфэн уже запустил функцию перевода системы и, естественно, мог понимать их язык. Бэйфэн зашел в огромную комнату. Сидевший там Сяпен с интересом посмотрел на Бэйфэна. Вокруг глаз Сяпена было множество морщин. Сам он сидел очень спокойно, почти не двигаясь, однако взгляд любого в его присутствии бессознательно фокусировался на его теле. Даже для этого мира он считался гигантом, рост его, в общей сложности, составлял до 12 метров, тем не менее, черты его лица были удивительно гармоничны. Бэйфэн расслабился. К счастью, в этой стране не было правил этикета, иначе Бэйфэн был бы в затруднении. «Я не знаю, кто вы, но по какой-то причине вы спасли мне жизнь. Что я должен для вас сделать?» Бэйфэн взял на себя инициативу и первым начал говорить, нарушив тишину. «Смелый!» — воскликнул стоявший рядом с Бэйфэном телохранитель и немного вытянул клинок меча из ножен. «Оставьте!» — Сяпен улыбнулся. «Действительно, характер стоявшего перед ним коротышки был ему по нраву, но, к сожалению, он был меньше 2 метров. Ты весьма смышленый. Король любит таких смышленых людей. Заговорив, ты не подбираешь слова, пытаясь подстроиться к собеседнику. Однако, ты еще мало понимаешь, ты станешь более красноречив, когда как следует освоишься». Сяпен улыбнулся, а потом махнул рукой, жестом показывая, чтобы Бэйфэна увели. Через мгновение из комнаты послышался громкий смех. Смех был такой силы, что встряхивал весь корабль. «Ся Цзи, не знаю, но возможно тебе понравится этот подарок». Прошло 3 месяца, как Бэйфэн бездельничал. Он не мог практиковать технику малого дыхания тьмы, так как боялся быть обнаруженным. «Когда мы высадимся на берег, я не буду медлить с практикой, поскольку меня не собираются убить, то обстоятельства должны вначале утрястись, а сейчас только надо разузнать побольше информации». Бэйфэн размышлял с тяжелым сердцем, не зная планов другой стороны. После этого дня Бэйфэн начал практиковать медвежий бокс, медленно восстанавливая силу тела. Пища на корабле была очень хорошей. В блюдах было достаточно ауры и энергии крови, поэтому можно было без напряжения практиковать медвежий бокс, не беспокоясь о дефиците энергии в теле. Медвежий бокс – это упражнения, которые необходимы для внутренней и внешней закалки организма. Ослабленные ци и кровь усиленно разгонялись Бэйфэном. В целом, как весенний дождь медленно напитывает землю, так медвежий бокс постепенно заживлял и разглаживал раны Бэйфэна. «Эй, ребята, посмотрите, этот парень изображает удары!» Громко рассмеялся один из охранников. Они с друзьями остановились рядом с Бэйфэном и отпускали ехидные замечания в его адрес. В это время Бэйфэн еще не восстановил свой организм. Медведь за его спиной был неустойчив, он был похож на обычного медведя. Вид медведя заставил группу охранников смеяться от всей души. «Ребенок, ты называешь это боксом? Посмотри на настоящий удар кулака!» Один из насмешников, ухмыляясь, нанес быстрый удар рукой. Казалось, молния ударила в гору на расстоянии 100 тысяч метров. В центре горы образовалась большая дыра в несколько сотен метров в диаметре, а потом гора рухнула. Окрестности накрыла клубящаяся пыль. Глава 310. Странная красота. Бэйфэн скривился. Что за дела? Тысячекилометровая гора разрушена ударом кулака, а телохранитель, сделавший это, по-прежнему выглядел так, будто у него море энергии. Было ясно, что Бэйфэну придется задержаться здесь надолго. Мир здесь не такой, как на Земле, аура здесь очень мощная, обильная. Кроме того, гравитация этого мира более чем в 10 раз больше земной. Другими словами, то, что на Земле для поднятия требует только 1 фунт силы, здесь требует больше 10. Вот почему, когда он удалил бусину с шеи, Он почувствовал со всех сторон огромное давление. Люди на Земле привыкли к условиям Земли, поэтому если бы они внезапно попали в условия этого мира, им трудно было бы приспособиться. Если бы Бэйфэн не потерял свои навыки практикующего, ему потребовалось бы всего несколько часов, чтобы адаптироваться к новым условиям, но теперь, в нынешнем состоянии, для Бэйфэна тутошняя гравитация была смертельна. У Бэйфэна был сильный удар, но его поразило, насколько сильна мощь удара охранника. Тем не менее, он не потерял уверенности в своих силах и медвежьем боксе. Бэйфэн считал, что бокс Синьи Цуань не так легок, просто сейчас у него недостаточно сил, и надо восстановить себя. В таком состоянии, как у него, просто невозможно воспроизвести истинный смысл практики боя в форме медведя. Вот если бы изменить силу в руках, возможно, медвежий бокс показал бы себя, как высшее боевое искусство. Бэйфэн не боялся, что охранники украдут методику школы Синьи Цуань. Во-первых, они не удостоили ее даже взгляда, или если проще, она им была до фени. Во-вторых, технике Синьи Цуань не так легко учиться, ее нужно сочетать с уникальным дыхательным методом и движением ци и крови. Увидев упражнение только глазами, этой технике не научишься. Бэйфэн поднял глаза к небу. Там, на большой высоте, кружил огромный черный кондор. Этот кондор был аналогом дикой природы Сяпена и его мощью. Бэйфэну был очень интересен этот мир. Он сам не знал, почему демонические звери здесь, похоже, не обретали разум. Они, в основном, полагались на инстинкты и не могли говорить. Однако он сразу подумал о своем положении и не удержался от смеха. Да, этот мир был интересен ему, но мир был настолько злым для него, что мог раздавить его одним пальцем. Через два дня Бэйфэн, услышав приветственные крики охранников, вышел из комнаты и поднялся на палубу. Перед Бэйфэном возник огромный шумный город. Казалось, от него распространяется само дыхание небес. Корабль не спеша причалил к берегу. Огромная толпа людей сошла с корабля и поспешила в город. А Бэйфэн напоминал бабушку Лю, вошедшую в сад роскошных зрелищ. Все здесь для него было удивительным. Пепе, сад Цзябаюя из романа «Сон в красном тереме». Бабушка Лю, бедная дальняя родственница из деревни. Он смотрел вокруг и чувствовал себя странно. «Мне кажется, что не какой-то особый взрослый житель может просто раздавить меня, а просто любой взрослый». Глядя на снующих туда-сюда людей, он видел, что даже у обычного торговца жизненные силы были просто чудовищно огромны. Бэйфэн внезапно загрустил. Бесчисленные воины на земле сражались и убивали друг друга, чтобы достичь уровня врожденного. Здесь же, даже маленькие дети были сильными и не уступали практикующему человеку. Бэйфэн увидел это, наблюдая за несколькими маленькими детьми, пробегающими мимо них. В этом мире врожденные мастера божественного уровня и им подобные, явно не находились в числе почитаемых. Какая ужасная раса! У Бэйфэна аж во рту пересохло, он как будто неожиданно прозрел, ему казалось, что перед ним открылись врата истины. Его кругозор расширился. На земле Бэйфэн уже был мастером высшего класса, но здесь это ничто, все то, чего он добился и чем гордился, мгновенно исчезло. Многие люди на улице смотрели на Бэйфэна, стараясь убедиться, что их не обманывают глаза. «Ой-ой, ты сегодня обогатил наш опыт, оказывается, ха-ха, есть настолько маленькие люди». Встретившийся им человек пришел в замешательство, увидев Бэйфэна, затем оглянулся на своего огромного 8-летнего сына. Оказалось, сын был намного выше этого человека, и это вызвало у него смех. Ха-ха. И вот такое подобие человека еще и осмелилось приехать в императорский город. Таких надо выгонять палкой. Вот до чего докатилась наша страна. Произнесла огромная грубая женщина, выпитив громадную грудь и скривив физиономию в благородном гневе. Стоявший рядом мужчина сказал с насмешкой: «Женщина, ты действительно так думаешь об императорском городе? Ты знаешь, что длинный язык до добра не доведет. Ты знаешь, кто сидит с императором? Я, принц крови, князь Ся». По мере того, как они шли, всю дорогу, до них долетали смешки прохожих. Ся Пен видел и удивлялся, насколько хладнокровно Бэйфэн воспринимал эту уничижительную оценку и насмешки. Мысленно он кивнул головой. «Ну почему такой человек, как назло, маленького роста, коротышка? Досадно». Ся Пен вздохнул, сожалея, что в то время как одни так издевательски относились к незнакомым, а этот коротышка не опускался до их уровня и терпеливо сносил насмешки. Но Ся Пен не знал, что Бэйфэн просто не понимал всего, что говорили окружающие люди. Он экономил, ведь для перевода ему надо было тратить опыт рыбалки, а его у бойфрена было сгулькин нос, вот он и не говорил системе переводить. Вдобавок, эти люди воспринимали бойфрена как смешную, странную диковинку, а бойфрен, в свою очередь, находил забавным, почему все эти люди так старались вырасти. Наконец, они пришли к большому дому возле императорского дворца. Слуга поспешно открыл дверь и приветствовал Сяпена с возвращением домой. «Малыш, хочу дать тебе огромную возможность увидеть нашего короля. Посмотрим, хватит ли у тебя мужества оставаться смелым», — сказал Сяпен, придя в кабинет. Бэйфэн уже стойко переносил ощущение нахождения в окружении гигантов. Услышав слова Сяпена, Бэйфэн взглянул на него и сказал: «Я всегда остаюсь смелым». Бэйфэн был уверен, что если он не примет предложение, он в ту же секунду может умереть. «Ха-ха, хорошо, мужественно, имеешь храбрость. Завтра я отправляюсь в императорский дворец. Император разрешил мне взять в жены самую красивую девушку». Сяпэ рассмеялся, отчего у Бэйфэна заложило уши, и приказал слуге привести в порядок Бэйфэна, а также изготовить для него новую одежду. «Пусть младший брат императора увидит, какие запасные козыри у нас припасены». Сяпэн громко хохотал, и смех его разносился по всему дому. Бэйфэн почувствовал, что у него болит голова. Этот сумасшедший готовился захватить власть. Бэйфэн, однако, знал, что люди здесь определяются их высотой, и его высота менее 1,90 м, по оценкам, нарушила рекорд с момента основания государства Ся. Сяпэн хотел получить от императора в жены самую любимую дочь, а Бэйфэну отводилась роль объекта, который поможет снискать расположение и императора, и невесты. Зачем долго раздумывать, когда лодка подойдет к мосту, то поплывет вместе с потоком. Умереть всегда успею. Надо жить и надеяться, что я вернусь домой, пробормотал Бэйфэн, не боясь, что кто-то сможет понять его язык. На следующее утро Бэйфэн надел новый наряд. Он был цвета червонного золота и не понравился Бэйфэну, но в данный момент следовало одеться по форме, поэтому он и в этом проявил терпение. Блестящий Бэйфэн уселся в экипаж, запряженный демоническими зверями, и отправился в императорский дворец. Что касается извозчика, которого отрядили из царской резиденции для сопровождения Бэйфэна, то он был мрачным. Он стыдился, что ему приходится править повозкой, в которой сидел такой мелкий коротышка.